Глава 21. Попрощавшись с гостеприимными старушками, Иван вернулся к Форду и, сверившись с навигатором, отправился в ближайшее отделение полиции. «С Сахатой?» — удивился совсем зеленый сержант в дежурке. «У нас вроде нет такого». «А как бы уточнить?» — спросил рыбак. «Я к вам издалека приехал». Сержант потыкал пальцем по кнопкам телефона. «Андрей Ярославович, тут товарищ спрашивает Сахатова. Вроде как у нас служит». В трубке раздалось ответное рокотание. «Да», — произнес сержант. «Да, так точно». Он повесил трубку и, с сожалением, посмотрел на рыбака. «Нет у нас вашего Сахатова. Уволился. А не знаете, случайно, где его можно найти?» «Нет». По лицу сержанта было видно, что Андрей Ярославович сообщил ему, где нужно искать уволившегося коллегу, но делиться этой информацией с рыбаком он не собирается. Настаивать Иван не стал, сбежал с крыльца и, сев за руль, набрал номер капитана Крылова. «Приветствую, Даня, не подскажешь, где можно найти бывшего полицейского из Евпатории по фамилии Сахатый? Повисишь на трубе или перезвонишь минут через 10?» «Повишу, жду одним словом». Ожидание длилось 3 минуты. Роман Матвеевич Сахатый уволился из МВД в 2019 году, работал в ЧОПе «Оберег». В 2020 году оформил лицензию на осуществление частной детективной деятельности. Все. Больше ничего нет на него. Этого вполне достаточно, спасибо. Кстати, я в доме Ермолаевых обнаружил раскуроченный ноутбук, вероятно, принадлежавший Новикову. Может, заедешь при случае? Хорошо бы пальчики снять. «Может, и заеду». Без особого энтузиазма отозвался Крылов, и это означало, что дело Новикова отошло на задний план, и у капитана появились более приоритетные дела. «Значит, частный детектив, коллега», — думал Иван, садясь за руль. Он забил данные племянника Елизаветы Петровны Никольской в поисковую строку и выяснил, что его офис находится все на том же проспекте Ленина. Наверняка именно туда ездил Новиков. И Сахатый определенно обладает информацией о местонахождении Сергея Егорыча. Был указан телефон агентства, который Иван тут же набрал. Трубку никто не взял, но это ровным счетом ничего не значило. Даже такой ярый адепт интернета, как Лебедев, знает, что сведения в нем порой не соответствуют действительности. И после размещения информации телефон вполне мог поменяться. Однако надеждам Ивана не дано было сбыться. Офисный центр, где располагалось детективное агентство, он нашел без проблем, но дверь в кабинет с табличкой «Частный детектив Сахатый Р.М.» была закрыта. «Вас какой кабинет интересует?» — спросил вахтер, сидевший в холле за большим председательским столом, не иначе один из бывших арендаторов за неимением денежных средств расплатился имуществом. «12-й», — ответил Иван. «Рома, что ли? Так он тут не каждый день бывает, разве что когда стрелку с клиентом забьет. Вы ему позвоните, договоритесь, тогда и приходите. Его трудно застать на месте. Специфика работы такая. Волка ноги кормит». «Да я звонил», — пожаловался рыбак. «Абонент вне зоны действия сети, а мне он позарез нужен». «Понимаю», — кивнул вахтер и многозначительно добавил. «Семейные проблемы». «Они самые», — согласился рыбак. «Может, знаете, где его можно найти?» «Ты, друг, немного не по адресу». Похоже, семейные проблемы были у самого охранника, и к Ивану он проникся сочувствием, как к коллеге по несчастью. «Я-то тут сутки через трое, не особо с кем сдружился. А вот уборщица наша, Филаретовна, по своей профессии практически в каждый офис вхожа, но кроме совсем уж экономных, которые сами убираются. Сахатый, как я понимаю, к последним не относился. Момент». Охранник понажимал на кнопки древнего мобильника. «Филаретовна, подойди на проходную. Дело тут к тебе есть». Воображение рыбака тут же изобразило древнюю старушенцию в черном платье до пят и монашеском платке. Почему-то всплыло в голове слово «сени», показалось, что в тяжелую входную дверь ворвался тяжелый запах из комнаты Ариадны. Иван тряхнул головой, пытаясь освободиться от наваждения. «Что тут у вас случилось?» Прозвенел совсем рядом девичий голос. Рыбак обернулся. Это была девушка лет 20, очень светлая, словно излучающая сияние и желание помочь ближнему, Пепельно-рыжие волосы, белая кожа, огромные светло-серые глаза, нет, глазище, и даже допотопный темно-синий халат, затянутый на тонкой талии черным лаковым ремнем, не способен был омрачить этот образ. Прямо будто с иконы сошла. «Выручай, Филаретовна», — сказал охранник. «Тут срочно понадобился сахатый». «А я при чем?» Возмутилась девушка, но притворно, скорее для порядка. «Ну ты же все про всех знаешь. У человека проблемы. Семейные». Взгляд уборщицы, обращенный на Ивана, уже не был возмущенным. «А что случилось?» Придумывать проблемы в отношениях с Асей не хотелось, поэтому Иван предпочел неопределенно пожать плечами. «Уехал он куда-то», — сказала девушка. «И не заплатил мне. Должен был 10-го. Последний раз я его видела 8-го. И он сам, никто за язык не тянул, сказал, что 10-го мы с ним увидимся. Насколько я понял, он часто уезжал?» Попытался успокоить девушку Иван. «Часто, но вот так, чтобы не заплатить, никогда не было. Я ведь у него уже почти 2 года убираюсь, и никогда никаких нареканий не было. Иногда придешь, а там такой трам-тарарам, накурено, пустые бутылки, грязные тарелки». Огромные глаза заблестели от подступивших слез. Он мне специально дал ключ от своего офиса, чтобы к его приходу все блестело. Вдруг клиенты заявятся, а там такое. В холл ввалилась группа подростков. «Вы бы отошли в сторонку, Филаретовна», — попросил охранник. Маленькая ручка с блестящими ноготками ухватила Ивана за рукав и оттащила к лифту. «А много он вам задолжал?» — поинтересовался он. 20 000, — заявила девушка, не моргнув глазом. Тем самым, который совсем недавно готовился пустить слезу и светился желанием помочь ближнему. Впрочем, это желание осталось. Не безвозмездно, разумеется. «Давай так, я отдам тебе 1000, а ты пустишь меня в кабинет Сахатова». 1000? Розовые губы скривились в презрительной гримаске. 10. 1500. Вступил в торг рыбак. 9. И ни рубля меньше. У Ивана в багажнике имелся мини-набор медвежатника. Вряд ли на двери коллеги частного детектива секретный замок. Да и особо ценных сведений он найти не надеялся. А зайти в гости к Сахатому хотел просто для очистки совести. «Жаль, у меня просто нет больше», — сказал он и сделал вид, что собирается уходить. «Ладно, черт с тобой. Пользуйся моей добротой». Шипение Филаретовны доброты не было ни на грош. «Поднимайся и жди меня. Я сейчас. Только деньги вперед. Как и ожидалось, ничего интересного в офисе Сахатова обнаружить не удалось. Слегка подуставшая мебель. Стол, шкаф, большое кресло для хозяина и 3 стула для посетителей. Шкаф и приземистый сейф с приоткрытой дверцей, для пользования которым нужно как минимум согнуться в 3 погибели или присесть на корточки. Над столом портрет президента. На левой стене напротив большого окна карта полушарий. Очевидно, по мнению хозяина кабинета, и портрет, и карта должны создавать ощущение важности и надежности его предприятия. Но почему-то у Ивана его не сложилось. В розетке за столом торчал адаптер, похожий от ноутбука, но самого гаджета не наблюдалось. В ящике стола ничего, кроме пары ручек с обгрызенными концами и несколько скрепок. В шкафу несколько пустых папок с потрёпанными завязками. Сейф, разумеется, тоже пуст. Даже в мусорной корзине ни клочка бумаги. «Тут всегда так пусто?» — спросил Иван у уборщицы. «Да нет», — она покачала головой. «Обычно на столе ноутбук, наушники у него еще вот такие большие». Она изобразила что-то вроде ушей чебурашки. «Газеты еще всякие, но он их в мусорку выбросил». «А из мусорки?» «Из мусорки уже я». «Давно?» «Конечно. Я же не знала, что он уедет и не заплатит. Убралась тут у него все честь по чести». «Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Вот только брать-то особенно нечего», — думал Иван, покидая пустой офис. «Интересно, куда делся его хозяин? Действительно занимается где-то детективной деятельностью или решил на время уйти в подполье? И если события развивались по второму варианту, то не связано ли это с исчезновением Новикова?»